Глава 23. Рубен. Я бросаюсь к отцу, как только он возвращается с работы. Наконец-то хоть какие-то новости, говорю я, когда он снимает пальто возле входной двери. Скорее всего, Энджело поместили в реабилитационный центр. Руководство сказало, что о его полном восстановлении говорить еще рано, но он ежедневно проходит физиотерапию, а это уже что-то, верно? Информации не так много, но по сравнению с теми туманными сообщениями, которые мы получили от Корос 2 недели назад, это практически золотая жила. Гораздо информативнее, чем у Энджела все в порядке, мы подтверждаем, что реабилитация будет продолжаться, и мы вернемся к работе как можно скорее. Что касается Энджела, оба раза мы общались с парнем по FaceTime, когда он был на больничной койке. Но в последний раз, когда мы разговаривали с ним прямо перед выпиской, он так же, как и мы, был в неведении относительно того, сколько времени займет его выздоровление. Затем, как только он вышел из больницы, мы вообще перестали о нем что-либо слышать. Отчасти я понимаю, что это связано с тем, что Энджел находился в реабилитационном центре. Будучи в неведении о местоположении и длительности лечения парня, я и остальные члены нашей группы чувствовали себя так, будто он исчез. И скоро папа смотрит на меня и приподнимает густую бровь. «И тебе привет. Мой день был замечательным. Спасибо, что спросил. Извини, привет. Я шагаю рядом с ним по просторному чистому коридору в гостиную. Просто разволновался. Что скажешь?» До сих пор плюсы наличия отца физиотерапевта заключались в основном в том, что он знал различные полезные разминочные упражнения, которые помогают проще переносить танцевальные тренировки. Но то, что сейчас он высказывает свои неодобрительные замечания касательно выздоровления Энджела, заставляет меня взглянуть на знания отца в совершенно ином свете. «Что я думаю?» — повторяет отец. «У меня нет так много информации, от которой можно оттолкнуться. Нам известно, что он уже неделю как выписался из больницы и начал работать над своей подвижностью», — отвечаю я. Папа пожимает плечами и опускается на диван, когда мама заходит в гостиную, чтобы поприветствовать его. «Это зависит от многих факторов», — отвечает он. «Насколько обширными были травмы, как они заживают, следует ли он указаниям врачей, были ли какие-то травмы, которые не заметили при первичном обследовании. Но если бы Энджел был по-настоящему сильно ранен, он бы еще не приступил к терапии. Верно?» — спрашиваю я и сажусь рядом с отцом. «Значит, он должен быть в порядке?» Папа берет мою руку и сжимает ее. «Да, это может занять пару месяцев или больше. И я думаю, что пройдет много времени, прежде чем он снова будет танцевать со всеми вами, но он будет в порядке», — заканчиваю я. От облегчения на душе становится светлее. Конечно, Корос уверял нас, что Энджелу становится лучше, но они уже столько раз отрицали серьезность ситуации, что их слова не стоят ни гроша. «Итак, до его выписки осталось 3 недели», — говорит мама. «Откуда ты знаешь?» — спрашиваю я. Она лишь криво улыбается. «Наверное, я ясновидящая». Задаешь глупый вопрос, получая глупый ответ. «Конечно же, она знает». Она провела половину своей карьеры, занимаясь хореографией в киномюзиклах, прежде чем открыть свою джазовую студию после моего рождения. Невозможно работать в такой сфере и не услышать хотя бы о нескольких случаях чьей-то реабилитации, точнее, о нескольких дюжинах. Исходя из того, что ты мне рассказал, я не думаю, что ему потребуется больше 28 дней, — говорит мама. «Меня больше беспокоит то, как вы возобновите турне, когда Энджел выбыл из строя. Сочувствие СМИ вряд ли впредь вам поможет и уж точно не заменит той славы, которую вы потеряете. Или продажи билетов, если уж на то пошло», — добавляет она. «Не знаю», — говорю я. «Думаю, вам придется поставить Энджела в центр, пока у него гипс. Но это будет выглядеть странно, когда гипс снимут, а он все еще не будет участвовать», — добавляет она. «Наверное, но люди просто должны будут понять». «Вы можете только надеяться на то, что они поймут», — говорит мама. «Но у крупной публики короткая память. Они могут не простить отсутствие шоу в течение следующего года. Как по мне, лучше заменить его, пока он полностью не восстановится». Другими словами, она относится к Энджелу как к скаковой лошади. Конь повредил ногу, его снимают с соревнований и заменяют кем-то другим. В голове бурлит масса слов, но я... не решаюсь их произнести. Я уже достаточно оскорблен ее ответом. Мы бы не поступили так с нашим другом. Мама пытается обменяться возмущенным взглядом с папой, у которого на лице одно из его сразу после того, как я закончу работу, выражений. За последние пару недель они оба неоднократно говорили о том, каким резким я стал с тех пор, как уехал в турне, насколько менее сговорчивым. Ну, мама прокомментировала, а папа хмыкнул, что было достаточно близко к согласию. «Не надо так драматизировать Рубена», — говорит она. «Это просто бизнес. Группа важнее отдельных людей». «Он незаменим». «Нет незаменимых людей. И если тебе придется выбирать между Энджелом и своей карьерой, я надеюсь, ты сделаешь правильный выбор». «Нет незаменимых людей. Так же, как Зак и я, если мы осмелимся совершить каминг-аут. Так же, как и Джон, если он слишком часто будет перечить желаниям отца. Приятно знать, что я не могу рассчитывать на поддержку родителей, если потеряю все, что у меня есть, лишь из-за того, что я гей. Здесь мы возводим стены, чтобы скрыть от покупающих билеты зрителей все происходящие внутри зверства и избавляемся от хромых лошадей. Говорим, что они просто устали. Продолжаем гонку. Не то чтобы это зависело от меня. Произношу я уныло. Это звучит как отличная отговорка, чтобы не задумываться о своем будущем, отвечает мама. Ты думаешь, я хочу быть здесь и сейчас? Спрашиваю я. Не то чтобы мне нравилось, когда меня вот так оставляют в стороне. Но если Корос не хочет, чтобы мы были в курсе их долгосрочных планов насчет Сатады, это значит, что их либо не существует, либо их не интересует наше мнение. В любом случае, от нас ничего не зависит. Мама закатывает глаза. «Ага. И то, что ты 2 недели слоняешься по дому, определенно лучшее решение. Это не каникулы. Но ты относишься к этому как к каникулам. Нет. Я все еще тренируюсь, я репетирую. Ты почти не обновлял свои социальные сети. Корос этого не хочет. Рубен, перестань говорить со мной так, будто я твой враг. Я пытаюсь помочь тебе с идеями. Как насчет завтрашнего визита Зака? Я уверена, что ты сможешь сделать прямой эфир или что-то в этом роде, чтобы группа оставалась на слуху. Если ты напишешь Дэвиду сегодня вечером, то к завтрашнему дню у тебя будет его разрешение на фото. Это называется проявлять инициативу. Ты уже взрослый парень, пора бы самому это понимать». Я игнорирую подкол. Это последнее, что они когда-либо одобрят. Они боятся, что общественность узнает о нас с Заком. Они даже не разрешают нам фотографироваться рядом друг с другом, не говоря уже о том, чтобы записывать прямой эфир без Джона у меня дома. Это первый раз, когда я упоминаю о цензуре в разговоре с родителями. Я говорю об этом со всей возможной эмоциональностью, чтобы до них точно дошло, что я чувствую по этому поводу. Думаю, в каком-то смысле это тест. Я хочу, чтобы они попробовали, чтобы они подошли и сказали, что ты имеешь в виду. Это ужасно. Хочешь поговорить об этом? Как мы можем помочь? Вместо этого папа достает свой телефон и бормочет рабочая почта, а лицо мамы омрачается. Ну, думаешь, ему вообще стоит приезжать? В таком случае, может, тебе стоит подождать до следующего собрания? Ее слова меня шокируют. Ты серьезно? «Мама, все, что мне осталось, это встречаться с Заком наедине. Он мой парень». «Вопрос в том, насколько ты серьезен, Рубен. У тебя есть возможность, которая может определить всю твою будущую жизнь. И растрачивай ее на подростковые отношения. Я так обижен, так возмущен, что не могу придумать достойный ответ. Даже папа, видимо, думает, что все зашло слишком далеко, потому что он потягивается и встает». «Ладно, пойду приму душ перед ужином». Мы с мамой смотрим друг другу в глаза. Она кусает нижнюю губу, выражением своего лица отчетливо показывая, как сильно разочарована во мне. Не могу сказать, что это выражение мне незнакомо. Я прекрасно знаю свою мать. «Мы уже поели», — наконец говорит она отцу, шагая вслед за ним. «В холодильнике есть немного салата, и я могу разогреть тебе вчерашнюю тортилью, если ты не возражаешь». «Уверен, все будет в порядке», — говорит он, и его голос стихает, когда они выходят из гостиной. Это обычное папино поведение, когда мы с мамой ругаемся. Смена темы, отвлечение или бегство. Это довольно успешный метод урегулирования конфликта. Хотя было бы неплохо, если бы хоть раз он прикрыл меня, а не просто сменил тему разговора. Но отец любит выбирать легкий и мирный путь, когда это возможно. Черт возьми, я только что описал Зака или папу. Я корчу гримасу и утыкаюсь в телефон, чтобы отвлечься. Сегодня я не в настроении для самоанализа по Фрейду. Спасибо. Меня ждут сообщения от Зака и Джона, а также пропущенный звонок по FaceTime от Зака. Очевидно, они оба прочитали письмо с новой информацией от Корос. Джон, папа сказал, что Энджелу нельзя звонить во время регистрации, но мы можем отправить ему сообщение при условии, что его предварительно прочитает персонал. Я собираюсь написать что-нибудь вечером. Хотите, чтобы я передал ему что-то от вас? Зак, неужели? Я улыбаюсь и отправляю Джону сообщение с пожеланиями скорейшего выздоровления для Энджела, а затем иду в свою комнату и звоню Заку. «Привет», — произносит он, задыхаясь, пол за его спиной завален одеждой. «Итак, я собираю вещи на завтра. Мне нужно захватить что-то особенное». Я поднимаю бровь и ухмыляюсь. «Ты приедешь всего на одну ночь». «Верно, но я подумал, что лучше уточнить. Если ты что-то забудешь, то можешь просто взять у меня». Парень колеблется. «Ты уверен?» «Конечно. Я не хочу предполагать, теперь я в замешательстве. Просто возьми с собой все, что может понадобиться. Если ты что-то забудешь, мы разберемся. Мне кажется, ты слишком переживаешь». «Я... точно. Перемудрил, ты прав». Он испускает вздох, слишком тяжелый для разговора о количестве носков и нижнего белья. «Итак, наш предполагаемый план действий. Мы готовим сморы, затем забираем Джона из аэропорта и отправляемся в реабилитационный центр, чтобы навестить Анджела. Надеюсь. Я совершенно серьезно, чувак. У меня запланирован целый взлом с проникновением. Я уютно устроился на подушке, пока Зак рассказывает о предполагаемом преступлении, план которого включает в себя бензопилы, жевательную резинку и исполнение песни «End of Everything». Он несет полную чушь, и мы оба это понимаем, но я не останавливаю его. Просто приятно слушать его голос и представлять, что он лежит рядом со мной и шепчет в темноте, пока мы стараемся не заснуть. В конце концов, его прерываю не я, а стук в дверь. Мама просовывает голову, когда я вешаю трубку. «Я думала, ты уже спишь», — замечает она, а потом услышала голоса. «Я бы не лег спать, не пожелав тебе спокойной ночи». «Лучше не надо», — улыбка играет в уголках ее губ. «У меня уже слишком давно не было ребенка, которому нужно желать спокойной ночи». «Я рада, что ты дома». В этом вся мама. Это то, из-за чего мне так трудно понять, как к ней относиться. У нее есть неприятная жилка, но это не потому, что она меня ненавидит. Просто она такая, какая есть. У нее есть и мягкая сторона. Во многих отношениях именно она все усложняет. Если бы мама была ужасной все время, то мне было бы легче прекратить общение и не испытывать за это чувство вины. Осознавая, что, потеряв все плохое, я также потеряю те хорошие моменты, когда, например, мама стоит в дверях и говорит, что скучала по мне. Даже если эти моменты не могут перевесить все плохое, это лишь усложняет ситуацию. «Мам!» — зову я. «Да. Хочу сказать, что мы с Заком хотим совершить каминг-аут. Я волнуюсь, что нам не позволят. Я боюсь того, что они сделают со всеми нами, если что-то пойдет не так. Но потом мне вспоминается наш разговор в гостиной, и я прикусываю язык. Можешь сфотографировать меня завтра до прихода Зака, если я смогу получить разрешение Корос?» Ее глаза блестят. Я чувствую себя грязным. Как будто только что взял на себя ответственность за сегодняшние разногласия. Но иногда мне кажется, что это стоит того, чтобы успокоить маму. «Звучит отлично. Свет включить или выключить?» «Лучше выключи. Я скоро лягу. Спокойной ночи». «Спокойной ночи, милый. Видишь?» Звук ее радостного и теплого голоса стоит всех неприятных ощущений. «Вроде того. Мой телефон загорается, я хватаю его и вижу сообщение от Зака. «Зак, эй, а ты все еще принимаешь прип, да?» Сообщение врезается мне в голову, когда я наконец понимаю контекст нашего сегодняшнего разговора. Я упомянул в разговоре с Заком о том, что принимаю прип, профилактический препарат против ВИЧ, несколько недель назад. Не в качестве намека, а просто. «Эй, вот кое-что, о чем ты, возможно, не знаешь, учитывая, что ты совсем недавно осознал свою сексуальную ориентацию. Но это сообщение похоже не просто на намек, это больше похоже на крик. Завтра Зак приедет с ночевкой, и он хочет знать, нужно ли ему что-нибудь захватить. Теперь у меня такое чувство, что под этим что-нибудь подразумеваются презервативы и смазка. Тепло скапливается в животе и начинает распространяться ниже. Я забираюсь под одеяло. Мои пальцы скользят под пояс пижамных штанов, и я вспоминаю, как Зак деликатно затронул тему завтрашнего визита. Затем я снова думаю о нем рядом с собой. Без охранников, за стеной, в моей собственной кровати, без будильника. Я думаю о том, как он забирается под одеяло и прижимается ко мне губами. Я держу этот образ в голове даже после того, как кончаю. Затем меня охватывает странное чувство, тянущее ощущение, как будто все ускользает от меня, словно песок в песочных часах. У нас есть завтра, но я не знаю, что будет после. И я не знаю, готов ли узнать. Я притягиваю Зака к себе в тот самый момент, когда его водитель скрывается из виду. Чувствую себя нелепо, учитывая, что мы не виделись всего 2 недели, но я скучал по нему так сильно, что это ошеломило и напугало меня. К счастью, мои родители на работе, поэтому нам не нужно беспокоиться о вынужденных любезностях. «Я и забыл, какой у тебя шикарный дом», — говорит он, когда мы поднимаемся наверх, чтобы закинуть его вещи в мою комнату. Парень практически прыгает от радости. Я стараюсь соответствовать его настроению, но меня все еще тяготит чувство ужаса, оставшееся со вчерашнего вечера. Если уж на то пошло, то сегодня оно лишь стало сильнее. «Куплю маме футболку», — продолжает Зак. «Мой сын — суперзвезда, а все, что он мне купил, — это квартира». «Пентхаус», — напоминаю я ему. «Она не бедствует? Как у вас с ней дела?» Он сразу же улыбается, и этого достаточно, чтобы развеять все мои сомнения по поводу его заверений по телефону за последние 2 недели. «Отлично. Теперь отношения между нами действительно замечательные. Слава Богу. Я рад, — говорю я. По крайней мере, хоть один из нас хорошо провел время дома. Ты не собираешься съезжать?» Я облокачиваюсь на дверной косяк своей спальни. «Зачем? У тебя есть для меня предложение?» «Я не это имел в виду, мне просто любопытно. Самым честным ответом будет, я не строю планов на будущее, потому что пока не знаю, что такое будущее. Чем больше я думаю о том, что меня ждет, тем больше убеждаюсь, что не могу полагаться на то, что все сложится наилучшим образом. Возможно, я планировал поразмышлять об этом после тура, но это может подождать, пока мы не выясним, что делать дальше». «В Лос-Анджелесе?» «Да. Может быть, Санта-Моника?» Зак выглядит немного разочарованным. «Ух, это всего лишь короткий перелет, не забывай», — говорю я, но по мере того, как я это произношу, понимаю, что находиться в 2 часах полета друг от друга — это слишком тяжело. Я не хочу думать о жизни, в которой Зака не будет рядом со мной. «Я еще не уверен», — добавляю я. «Мне нравится Санта-Моника», — говорит он в то же время совершенно непринужденно. Я изучаю парня. В моей груди теплеет от нахлынувших чувств. На мгновение я позволил себе представить, что это может быть нашим будущим. Мы в группе, мы вместе, мы свободны и можем жить без секретов. На пляже, под солнцем. Счастливые? Мне тоже. В спальне мы на мгновение замираем. Внезапно в голове всплывает его вчерашнее сообщение, и мое сердце начинает бешено колотиться. Тишина кажется тяжелой и гнетущей, поэтому я, конечно же, паникую и заполняю ее. «Итак, мы можем посмотреть фильм или заняться чем-нибудь еще», — говорю я, оттолкнувшись от дверного косяка и шагая в комнату. «Ты не голоден?» «Думаю, да. У нас есть остатки тортильи, но разогревать их снова, наверное, не стоит. Ты когда-нибудь пробовал испанскую еду? Тортилья классная, это что-то вроде смеси картофеля, яиц и лука, обжаренных вместе. Или можем купить еду на вынос? Я не голоден. Круто. Ну, тогда кино подойдет. По-моему, я уже предлагал это. Или мы можем пойти погулять? Ну, знаешь ли, на улице красиво. Зак моргает. Мы можем? Только если ты хочешь, добавляю я. Зак делает шаг навстречу. Его выражение лица говорит «не надо». Оно просит остаться дома. Оно говорит... Господи, оно говорит «поцелуй меня». А ты хочешь? Я сглатываю. Нет, не особо. Зак стоит так близко, на его губах играет полуулыбка. Это настоящая мука, потому что все, чего я хочу, чтобы этот момент длился вечно. Но я чувствую, что он закончился, едва успев начаться. Это парадокс, потому что мы — парадокс. Отношение Шрёдингера. У нас обоих есть совместное будущее, но мы вот-вот разобьемся и сгорим дотла. И пока Корос не решит раз и навсегда, снять ли с нас цепи, мы не можем знать, какая реальность правдива. До этого момента я буду делать вид, что знаю ответ, что все будет хорошо. Я хватаю его за запястье, притягиваю к себе и отчаянно целую. Дверь остается открытой, пока мы целуемся. Зак прижимает меня к стене, все больше и больше одежды падает на пол. Есть что-то столь волнующее в том, что вокруг нас так много открытого пространства. Быть самими собой вне тесного закрытого гостиничного номера. И хотя у нас есть миллион тем для разговора, начиная с Корос и заканчивая его мамой и Энджелом, возможность отпустить все это хотя бы на мгновение и предаться счастью кажется невероятной, даже если это совсем ненадолго. Как выясняется, парень привез презервативы. Несмотря на то, что Зак сейчас единственный, кто никогда не занимался подобным ранее, и мне предстоит стать его первым, он колеблется, прежде чем открыть коробку, и спрашивает меня, все ли в порядке. Конечно же, все в порядке. Даже больше, чем просто в порядке. Это невероятно. Сначала Зак слегка дрожит, пока я не целую его губы, шею и ключицы. Потом он проводит пальцами по моей обнаженной спине, пока его ладонь не становится более требовательной. Когда он шепчет мое имя, в его голосе нет ни капли неуверенности. Глаза Зака встречаются с моими. Они потемнели от желания и стали цвета шоколада. Парень выдерживает мой взгляд. Закончив, мы лежим, запутавшись в телах друг друга. Голова Зака покоится на моей груди. Сквозь туман безграничного счастья я размышляю, что больше никогда не хочу спать ни с кем другим, кроме него. И хотя я понимаю, что однажды могу оглянуться назад и подумать, что надеяться на этот момент было наивно, сейчас это чистейшая правда. Возможно, настанет момент, когда Зака больше не будет рядом. Но сейчас он — единственное, что существует в этом мире. Поэтому я отгоняю все страхи и печали еще на некоторое время. Я представляю, что существуем только мы, и что будущее останется таким же, как сейчас. Еще. На протяжении нескольких минут. —